Микулин чтил королеву, но больше всего боялся уменьшить чем-нибудь честь своего государя. Когда лорды приглашали его вести переговоры на их дворе, то он не согласился. Требовал непременно, чтобы переговоры происходили во дворце, и его требованию уступили. Лорды съезжались с ним на казенном дворе, как он выражается. Лорд-мэр позвал его обедать. Купцы, бывавшие в России, сказали Микулину, что лорд-мэр сядет за столом выше его, ибо такой обычай, и все послы садятся ниже лорда-мэра. Микулин отвечал: «Нам никаких государств послы и посланники не образец. Великий государь наш над великими славными государями, высочайший великий государь, самодержавный царь. Если лорд-мэр захочет нас видеть у себя, то ему нас чтить для имени царского величества, и мы к нему поедем. А если ему чину своего порушить, и меня местом выше себя почтить нельзя, то мы к нему не поедем». И действительно, посланник не обедал у лорда-мэра. Микулин был в Лондоне во время восстания Эссекса 13 февраля 1601 года. Елизавета писала Годунову, что Микулин готов был подвергнуться опасности и биться с бунтовщиками. Но сам Микулин доносит только, что была смута, и 24 февраля Ерль Ексетский, граф Эссекс, казнен смертью, и при нем в Лунде, Лондоне, было великое сетование и плач великий во всех людях. Памятники дипломатических сношений, том 2. Архив Министерства иностранных дел. Дела английские в царствование Годунова. Кроме Англии, по делам торговым были сношения с городами ганзейскими. Борис исполнил просьбу 59 городов и дал им жалованную грамоту для торговли. При этом любчанам сбавлена была пошлина до половины. В 1601 и 1604 годах папа Климент VIII и кардинал Альдо Брандини писали к Борису о пропуске нунциев и миссионеров, отправлявшихся в Персию. Позволение было дано. С герцогом Тосканским Борис пересылался насчет вызова в Москву итальянских художников, на что герцог объявлял радушное согласие. Архив Министерства иностранных дел о приезде любских и иных поморских вольных городов-послов. Мюллер, страница 164. Летопись о мятеже, страница 65. Отношения к Крыму были благоприятны. Хан, живший не в ладу с султаном, принуждаемый принимать участие в войнах последнего и, видя с другой стороны могущество Москвы, невозможность приходить врасплох на ее Украины, ибо в степях являлись одна за другой русские крепости, должен был смириться и соглашаться с московскими послами, которые провозглашали, что государь их не боится ни хана, ни султана, что рати его бесчисленны. Борис приказывал отпускать крымских гонцов так, чтоб новые города — Оскол, Валуйки, Борисов — были в стороне, чтоб они шли не близко тех городов, не видали их и не рассматривали. Провожатых с ними из Ливен не посылать, потому что они провожатых бьют и в полон берут. Летом 1601 года в Новый Борисов город послан был окольничий Бутурлин для размена русских и крымских послов. В послах должен был идти князь Григорий Волконский. Со стороны хана приехал известный уже нам Ахмед-паша Сулешов. Переговоры происходили на мосту, который был наведен на Донце. Когда Бутурлин сказал Ахмед-паше, что князь Волконский везет к хану деньгами больше 14 тысяч рублей, то Ахмед отвечал: «В прежние годы посыловано больше того, и в последний раз, как я на ливнах разменивал послов, было послано больше. Что это за любовь? Час от часу все убавлять. Привезши казну несполна, хотите меня к шерти привести? Ваш государь к царю писал, что по цареву запросу все сполна послано, и мне шерти не давать». Бутурлин отвечал, что царь Борис на преславных государствах учинился вновь, государь мудрый, храбрый, милосердный. Такого милостивого государя в русском царстве не бывало. Объявляя свое царское милосердие всяким ратным людям для своего царского венца и для своего многолетнего здоровья и для блаженной памяти царя Федора Ивановича, пожаловал на один год 3 жалования. А что было казны прежних государей и что было его прежней казны, все роздал и никаких податей брать не велел. А что в казне осталось, то прислал к хану. «Пусть, — продолжал Бутурлин, — хан даст шерть и соблюдает ее. А если он захочет это сделать обманом, на своем слове и на правде не устоит, то государь наш сам, своею царскую персоною, со всеми своими несчетными ратями, русскими, татарскими и немецкими, против царя пойдет и станет над ним своего дела искать, где царь не будет». Ахмед сказал на это: «Я знаю, что государь ваш милостивый и дородный, захочет какую ни дружбу своему недругу мстить, и ему все можно сделать». Но и признав могущество Бориса, Ахмед никак не хотел давать шерть, потому что денег было мало, и Бутурлин должен был разменяться послами без шерти. После размена Бутурлин звал Ахмед-пашу к себе в шатер за получением царского жалования, но Ахмед не пошел. Тогда князь Волконский, уже бывший с ним за Донцом, дал знать Бутурлину, что Ахмед-паша двинулся с места. Говорит, что ему царского жалования не дали, так он хочет государеву казну, что с послами взять, а самих послов покинуть. Бутурлин испугался, возобновил переговоры и решили поставить шатер на мосту на том месте, где прежде сходились, и в шатре Ахмету взять жалование. Но хан не отказался дать шерти и прислать клятвенную грамоту в Москву с послом своим Ахмед Челебеем, причем писал Борису: —